счастье и довольствие. 12 братьев. Жили когда-то король и королева. Они жили между собой в мире и согласии, и было у них 12 детей, но все одни только мальчики. Вот и говорит раз король своей жене: «Если 13-й ребенок, которого ты родишь, будет девочкой, то 12 мальчиков надо будет убить, чтобы у нее и богатства было больше, и чтобы ей одной досталось все королевство». И велел король сделать 12 гробов, наложить в них стружек, и лежало в каждом по маленькой подушечке. Эти гробы были поставлены в потайной комнате, а ключ от нее он отдал королеве и велел ей никому о том не рассказывать. И сидела мать день-деньской такая грустная и печальная, что младший ее сын, бывший при ней неотлучно, которого она называла по-библейски Вениамином, стал ее спрашивать: «Милая матушка, отчего ты такая печальная?» «Милая дитятка», — ответила она, — «я об этом сказать тебе не могу». Но он не давал ей покоя, пока она не пошла и не открыла комнатку и не показала ему 12 готовых и наполненных стружками гробов. И сказала ему: «Мой милый Вениамин, эти гробы твой отец велел приготовить для тебя и твоих 11 братьев. Если у меня родится на свет девочка, то все вы будете убиты и в них похоронены». Она рассказывала ему об этом со слезами на глазах, а сын ее утешал и говорил: «Не плачь, милая матушка, мы что-нибудь да придумаем и отсюда уйдем. Уходи вместе со своими 11 братьями в лес. Пускай кто-нибудь из вас взберется на самое высокое дерево и все время стоит там на страже и смотрит на башню нашего замка. Если родится у меня сыночек, я подыму белый флаг, и вы можете тогда вернуться. А родится у меня дочка, я подыму красный флаг. Тогда вы убегайте как можно быстрее, и да хранит вас Господь Бог. Каждую ночь я буду вставать и за вас молиться. Зимой, чтобы вы согрелись где-нибудь у костра, а летом, чтобы не погибли от зноя». Она благословила своих сыновей, и они ушли в лес. Каждый из них стоял по очереди на страже на высоком дубу и глядел на замковую башню. Так прошло 11 дней, и настал черед стоять на страже Вениамину. И увидел он, что поднят на башне флаг, но флаг был не белый, а красный, как кровь, и он предвещал, что всем им придется погибнуть. Услыхав об этом, братья разгневались и сказали: «Неужто мы должны погибнуть из-за какой-то девочки? Поклянемся за это отомстить. Где только не встретим мы девочку, пусть прольется ее красная кровь». Затем они двинулись дальше, в самую чащу лесную, туда, где было еще темнее и глуше. И нашли они там небольшую заколдованную избушку. И она стояла пустая. И они сказали: «Мы поселимся здесь. Ты, Вениамин, как самый младший и самый слабый, будешь оставаться дома и вести хозяйство. А мы будем ходить на охоту и добывать пищу». И они ходили в лес, били зайцев, диких косуль, птиц и голубей, все, что в пищу годилось, и приносили домой свою добычу Вениамину, и он должен был приготовлять еду, чтобы они не голодали. И прожили они в этой избушке целых 10 лет, и время пролетело совсем незаметно. А дочь, которую родила королева, за это время успела вырасти. Была она сердцем добрая, лицом красивая, и была на лбу у нее золотая звезда. Однажды в замке стирали белье, и она заметила 12 мужских рубашек и спросила у матери: «Чьи это рубашки? На отца ведь они слишком малы». Ответила ей мать с тяжелым сердцем: «Милое дитя, это рубашки твоих 12 братьев». Девушка спросила: «А где же мои 12 братьев? Я никогда о них ничего не слыхала». «Бог весть, где странствуют они теперь по свету», — ответила мать

Надо целых 7 лет молчать.